Глава 12. Николай. «Ты что?» Стас неверяще смотрел на меня. «Я женюсь сегодня в 6 вечера», — повторил я заготовленную фразу, от которой у меня все внутри сжималось и перекручивалось. «На Вере». «Но как?» Белов выпучил глаза так, что я бы заподозрил у него одну известную болезнь, если бы не знал точно, что он здоров полностью. «Ты же ее... ну...» «Это наши с ней проблемы. Эвелина же справлялась?» Я прямо на него посмотрел, отчего мой заместитель смутился и опустил глаза. «Да, ладно. Я внесу ее в базу и...» «Присядь. Это еще не все». Кивнул я на стул, стоящий перед моим столом. Стас нахмурился, но подошел и сел. «Морозова Вера Родионовна не только является дочерью гендиректора сети аптек Морозов, но и держит в своих руках главный пакет акций фармацевтической компании, входящий в холдинг». «Твою мать, хозяин!» Дошло, наконец, до Белова. «Так ты из-за этого с ней...» Я вскочил, проломив рукой столешницу, отчего стол рухнул на пол. «Она моя!» — прорычал. Стас тут же пригнул голову. «Прости, язык мой, враг мой. Честно, не хотел такого говорить. Даже не думал. Я знаю, что только ты ее чуешь», — зачастил он. «Просто сболтнул, не подумав». «Еще раз такое скажешь, вышлю из мая», — сообщил, чуть успокоившись. «Ты к завтрашнему утру должен подготовить документы для работы с холдингом от лица Веры. Мы утром все подпишем и отправим руководителю совета директоров». «Мне нужно знать что-то еще». Белов выпрямился. «Будут сложности», — прищурился я. «Куда ж без них?» Стас поморщился, но в предвкушении потер ладони. «С организацией свадьбы помочь?» «Рада уже этим занимается», — покачал я головой и посмотрел на стол. «Пусть приберутся здесь». Разгромленный шкаф до сих пор валялся в углу. «И Максу позвони. У него должен быть костюм для меня на такой случай». «Конечно». Парень кивнул и быстро удалился из кабинета, пока я еще чего-нибудь не сломал. Я же посмотрел на обломки. Жалко. Хорошая дубовая мебель немало стоит. Но на складе должен быть запас для меня. Да и копейки это в сравнении с содержанием целого города. Да и Березкина в немалую сумму обходится. В дверь робко постучали, и в кабинет заглянула бледная Глафира. «Что?» – раздраженно спросил ее. «Николай Николаевич, это правда? Станислав Тихонович сказал, что вы женитесь?» Громким шепотом спросила она. «Женюсь», — кивнул. «На Вере Родионовне?» — уточнила. «На ней». Я устало потер шею. Черт, не думал, что все так отреагируют. «Простите меня, пожалуйста! Я больше так не буду!» Вдруг бухнулась она на колени. «Что ты не будешь?» — не понял я. «Обижаться на Веру Родионовну! И к вам ее всегда буду пропускать! Честно-честно!» Глаша захлопала глазами, полными ужаса. «Глафира, иди работай!» Рыкнул, и девушку тут же сдуло из кабинета. А я понял, что мне пора уходить отсюда, пока здесь все в дурдом не превратилось. Антон привычно ждал меня у машины. Я сел на заднее сиденье и не смог не спросить. Как она себя чувствовала? Если плакала, то я отменю к чертям ту свадьбу и просто буду защищать ее от всего. Вера Родионовна выглядела задумчивой. Тут же отчитался водитель. И немного взбудораженной. Но в ней не было страха или паники. Я кивнул, принимая его слова. Антон не ошибается. Никогда. Черт, какое счастье, что Вера меня не боится. Может быть, у нас когда-нибудь все наладится, и мы сможем хотя бы выглядеть как семья. Я грустно скривился. Это вряд ли. Нельзя поддаваться своим фантазиям, возникшим на пустом месте. «Рада приехала», — уточнил. «Она уже напрягла полгорода. Кажется, на торжество прибудет все взрослое население». Антон ехидно заулыбался. «Там весь сад в цветах утопает». «Там не было цветов», — проворчал я обреченно. «Теперь есть. Многолетние, кажется». Парень подъехал к открытым воротам и осторожно завел машину внутрь. Народу на участке была уйма. Все бегали, что-то делали. Кто-то садил живые розы, кто-то оформлял цветочную стену и площадку, на которой все будет происходить. Кто-то готовил стол, стоящий чуть в отдалении. Но все замерли, стоило моей машине появиться в поле их видимости. Антон открыл дверь и выпустил меня на волю. Я мрачно оглядел всю эту суету и вздохнул. Это все делается не для меня, а для Веры. Каждая женщина должна чувствовать себя на свадьбе хорошо, а я потерплю как-нибудь. «Явился?» Довольная Рада подошла ко мне. «Макс тебе костюм привез, как только узнал про свадьбу. Он тебя в доме ждет. Пусть они тебя с Антоном одевают, чтобы ты ничего не порвал». «Я в перчатках», — проворчал. «Ты нервничаешь и психуешь. Белла уже стол накрыла на обед. Не забудь поесть, а то у тебя голодного слишком зверское выражение лица. Все со свадьбы разбегутся при виде тебя», — хмыкнула она. «Единственный в городе человек, кто рискует мне хамить, является обычным хрупким человеком без дефектов по здоровью. Вот как это стерпеть? При том, что Рада изначально также впадала в панику при виде меня, но приучила свой организм не реагировать. А потом и Стаса научила при мне за языком не следить. Страшная женщина». Я мрачно проводил ее взглядом, когда она шагала в сторону домика с гордо поднятой головой. Вот знает ведь, где надавить. Стол в столовой действительно был накрыт. Из кухни тянулись ароматы того, что будет поставлено на стол вечером. Я никогда не жаловался на готовку Беллы Устиновны, но сегодня я как будто картон жевал. Макс с Антоном ждали меня в кабинете. «Кольцо готово?» Я бросил быстрый взгляд на висящий костюм, потому и спросил про более насущный вопрос. «Да, 20 минут назад подогнал, когда Алиса мне параметры указала», — кивнул Макс. «Открой», — велел я. Максим осторожно открыл красную бархатную коробочку, в которой лежало кольцо. Бриллиант в 6 каратов на чистейшем золоте. Помолвочное. Рядом абсолютно гладкое обручальное. Именно его подгоняли по размеру, слегка раскатав. «Хорошо», — кивнул. «Мое принес». Макс кивнул и открыл другую коробочку. «Титан с позолотой. Хватит на ближайший месяц. А там я уже нормальное закончу», — предупредил меня исследователь-самоучка. Я кивнул. «А какие у меня варианты? Макс сейчас экспериментирует со сплавами, так что нужно просто подождать, когда он добьется успеха в нелегком деле сдерживания моей силы». «Работника ЗАГСа привезли?» — нахмурился я. «Наш уехал в Березкино еще вчера. Там тоже свадьба была. Через час он должен вернуться», — отчитался Антон. «Хорошо», — кивнул я. «Кажется, все знали, что делать лучше, чем я сам». В 17:00 меня облачили в костюм. Я тут же опробовал его в деле, толкнув плечом гранитную стену кабинета. По камню прошла трещина, но только и всего. «Отлично. Если так дело пойдет дальше, то я смогу выглядеть нормальным человеком». За 30 минут до церемонии за мной зашла Рада. «Прибыли родственники Веры. Я их Белле на растерзание отдала. Они в гостевом крыле сейчас. Марта хотела бы с тобой пообщаться после свадьбы». Она строго на меня посмотрела. Мне удалось уговорить ее отложить разговор до завтра. Кажется, она собралась защищать свою дочь от тебя. Я кивнул. «Я учту это», — ответил не своим голосом. «Господи, хозяин, соберись уже! Ведешь себя как робот!» Вдруг психанула она. «Там и Вера и так волнуется, так еще ты со своими нервами! Выгляди нормальным человеком и прекрати нагнетать вокруг себя напряжение!» «Я сейчас плохо выгляжу?» — удивился я, не зная, куда деть свои руки. «Ты сейчас выглядишь, как будто всех убьешь, или как будто вся твоя жизнь закончилась именно сегодня!» Рада возмущенно смотрела на меня. «Я волнуюсь по поводу ночи», — вздохнул. «И что тут волноваться? Лег и лежи. Девочке все равно самой все придется». «У нее никогда не было мужчины», — напомнил ей, пытаясь игнорировать тот факт, что я сам настоял на фиктивном браке. «Уже жалею об этом». Рада впервые изобразила задумчивость и отчаянную мыслительную деятельность. Это может стать проблемой. Значит так, если ничего не получится, то пусть она хотя бы всю ночь лежит на тебе. И каплю ее крови размажь по себе, чтоб все учуяли и сомнений ни у кого не возникло, что Вера настоящая хозяйка. Принялась напутствовать она. О крови я не подумал, хотя понимал, что ночка мне предстоит веселая. Просто лежать, напитываясь ее запахом, даже в мыслях выглядело невыносимой пыткой. А уж если еще и кровь размазать, я могу сорваться. А если сорвусь, то могу причинить Вере боль. Такого случиться не должно. Возможно, так и придется сделать, согласился я, решив, что все выдержу. Все хорошо будет. Мне сон снился. Рада бесстрашно потрепала меня по плечу и удалилась заниматься своими делами. Вскоре за мной зашел Антон. «Николай Николаевич, пора!» Он шире открыл дверь. Я поколебался секунду, но кивнул и вышел из кабинета. «Нужно просто немного потерпеть. Это поможет всему городу и самой Вере. Без разницы, как я к этому отношусь. Мое отношение и чувство – это вообще последнее, чем я должен заниматься сейчас. Есть задачи поважнее». Антон сопроводил меня к цветочной стене, рядом с которой стоял уже работник регистрационного учреждения. Метрах в 20 толпились жители города по обе стороны от тропинки. Перед гостями стояли стулья в два ряда для самых близких. Там уже сидели родные Веры, Рада и несколько работников из завода и санатория. С удивлением заметил полкана, который общался с матерью Веры. Где-то совсем тихо зазвучала музыка, и кто-то в дальних рядах сдавленно охнул. Этот тихий возглас прокатился по рядам. Я же специально вперил взгляд в землю, чтобы сохранить хоть какое-то самообладание. Все же впервые женюсь, и точно в последний раз. «Коля!» – прошипела Рада со своего места, точно зная, что я ее услышу. Пришлось поднять голову и посмотреть на свою невесту. Черт, зря я это сделал. Ко мне приближалась не Вера, а кукла какая-то. Безумно красивая, разряженная, обольстительно пахнущая, но это была не она. Платье облегало ее так, что мне захотелось оторвать голову всем присутствующим мужчинам. Макияж выгодно подчеркнул все ее достоинства, а прическа делала ее лицо мягче. Я с яростью взглянул на Алиску, идущую следом за Верой. Она явно приложила к этому руку. Девушка тут же сбилась с шага и побледнела. Вера же шла, упрямо смотря под ноги. «Дурацкие туфли!» — услышал шипение, когда она подошла ко мне. «Три раза чуть не навернулась!» Я едва сдержал улыбку. Фух, Вере весь этот цирк нравится еще меньше, чем мне. Ладно, зато будут красивые фото. Больше никогда не заставлю ее прихорашиваться для кого-то другого. Моя невеста, наконец, подняла голову, оценивающе прошлась по мне взглядом и выдохнула. Алиска встала с ее стороны, так же, как Антон с моей. Я кивнул, показывая, что можно начинать. Что там бубнил наш регистратор, я даже не запоминал. Только в нужный момент сообщил, что согласен, и потянулся за кольцами, когда Вера ответила так же. Кольца подошли идеально. У Веры чуть дрожали руки, когда она надела на мою перчатку мое кольцо. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать жену», — услышал я. Я наклонился и тихо прошептал. «Прижмись ко мне губами». Вера чуть округлила глаза, но так и сделала. Тут же послышались щелчки фотоаппарата и ликование жителей Майя. «Отлично. Теперь самое сложное». Общение с гостями. Первыми к нам подошла мать Веры. Она опиралась на трость, но выглядела растроганной. Меня она тоже поздравила, но в глаза смотреть опасалась. Тоже почувствовала силу и испугалась, но держалась достойно. Брат Веры, Ефим, и вовсе отказался ко мне подходить. Напрямую меня поздравили только Рада, Белов и Павлов. Остальные боялись. Вера же в какой-то момент схватила меня за руку, и навалилась плечом на меня, показывая, что ей нужна поддержка. Кажется, ее туфли действительно были неудобными.